Мечта о собственной горе поддерживала Пэла во время пребывания в Ку и затем в Капитоле. Он постоянно вспоминал о ней. Именно мечты о горе заставили его заняться апелляционным законодательством и составить довольно грамотную апелляцию по поводу своего участия в убийстве семейства Кройтонов. Пэлу казалось, что его прошение обязательно будет удовлетворено и срок будет значительно уменьшен. Но совсем недавно пришло известие, что апелляция отвергнута. Тогда Пэл стал планировать побег, и вот теперь он свободен. После того, как закончит дела в Монтерее, он, не задерживаясь, отправится на свою гору. Когда тот идиот-охранник позволил Пэлу в воскресенье зайти в офисное помещение, он отыскал ее в интернете на сайте Visual Art. Пэл не знал точно ее координаты, но все равно сумел найти. И с восторгом обнаружил, что местность там по-прежнему безлюдна, ни одного строения на целые мили вокруг, а пещеры оказались недоступны даже для всепроникающего глаза спутника. И вот теперь, лежа в кровати в мотеле Сивью, он рассказывал Дженни об этом месте. В общих чертах, конечно, говорить слишком много о чем-то было не в его правилах. Пэл утаил от нее, к примеру, то, что кроме него она будет там единственным человеком, и, конечно, не мог раскрыть ей всех планов относительно колонии на вершине горы. Пэл сумел кое-чему научиться на ошибках, сделанных 10 лет назад в Сисайде. В те времена он слишком неохотно прибегал к жестокости. Теперь все будет иначе. Теперь любая потенциальная угроза его планам будет моментально устранена. Но Дженни полностью удовлетворили те немногие факты, которыми он с ней поделился, и даже вызвали восторг. «Да-да, верь мне, я бы ты не позвал, милый». Она взяла у него из рук чашку и оставила ее в сторону, затем снова легла. «Давай займемся любовью, Дэниел, пожалуйста». Он обратил внимание на перемены в ее лексике. «Займемся любовью, а вовсе не трахни меня, как было в самом начале». Свидетельство того, что его ученица перешла на следующий уровень, и именно это, а совсем не ее тело, вызвало у него сильнейшее возбуждение. Пэл отвел прядь крашеных волос со лба Дженни и поцеловал ее, и его руки начали вечное, но всегда новое исследование ее тела. В это мгновение раздался оглушительный телефонный звонок. Пэл раздраженно поморщился и поднял трубку, прослушал, что говорил звонивший, затем, прикрыв рукой микрофон, пересказал его слова Дженни. «Звонят по поводу уборки номера». Они увидели надпись «Не беспокоить» на дверях и хотят узнать, когда можно будет прийти. Дженни лукаво улыбнулась. «Скажи им, что нам нужен по крайней мере час». «Я скажу два, чтобы наверняка». Глава 41. Базовым местом для начала захвата стал перекресток за углом мотеля Сивью. Кэтрин все еще не была уверена в разумности захвата, но как только решение было принято, сразу вступали в силу определенные правила, и одно из них заключалось в том, что агент Дэнс должна была уступить руководство совсем другим людям. В этом вопросе она мало что понимала и могла выступать только в роли наблюдателя. В захвате от КБР будут участвовать Альберт Стэмпл и Ти-Джей, в основном же осуществлять его должны тактические группы округа Монтерей и несколько человек из состава дорожной полиции. 8 мужчин и 2 женщины стояли у неприметного фургона, оружие в котором было вполне достаточно, чтобы подавить небольшое восстание. Пэл все еще находился в том номере, который молодая женщина сняла на свое имя. Свет был погашен, но полицейский, осуществлявший наблюдение, прикрепил микрофон к стене и сообщил, что из комнаты слышны какие-то звуки. Он решил, что парочка занимается любовью. «Хорошие новости», — подумала Дэнс. «Обнаженный преступник гораздо более уязвим». Кэтрин позвонила менеджеру и спросила о номерах по соседству с номером Пэлла. Номер слева был пуст, постояльцы только что ушли, прихватив с собой рыболовное снаряжение. Это значило, что вернутся они не скоро. К сожалению, семья, снявшая номер справа, кажется, пока никуда не собиралась уходить. Первая реакция Дэнс была позвонить им и попросить спуститься вниз. Но потом она поняла, что результат ее звонка будет совсем не таким, как она ожидает. Они бросятся бежать, с грохотом распахнув дверь. Родители будут толкать вперед ничего не понимающих детей, и Пэл сразу поймет, что происходит. Ведь у него интуиция, как у кошки. Представив себе все, что может случиться, Кэтрин решительно сказала себе: «Отмени операцию. Следуй своему внутреннему чувству. У тебя есть соответствующие полномочия. Овербаю, конечно, это не понравится, предстоит серьезная стычка с ним, но она справится». И вновь Кэтрин не доверилась интуиции. Она плохо знала таких людей, как Пэл, их знал Уинстон Келлок. Он только что прибыл на место, подошел к участникам операции, пожал им руки и представился —